Ведьмачье слово. «Скажите, Геральт, вы умеете плавать?» Вопрос определенно был идиотский. Геральт ожидал чего угодно, только не идиотских вопросов. Но виду не подал. Зачем? Ведьмак должен быть непроницаемым, даже загадочным. «Умею», — ответил он кратко. «Это хорошо». Заказчик удовлетворенно кивнул и смешно пожевал пухлыми губами. «Да, превосходно. Задание будет в некотором роде связано с водой». «Вот радость-то», — сдержанно подумал Геральт. «Спасибо, что сейчас не зима». Губастый орк заученным движением поправил галстук и взглянул на часы. Чуть-чуть напоказ. Разумеется, часы у него были весьма дорогой и престижной марки. Как-то все с самого начала пошло до того официально, что хоть сам облачайся в деловую пару и повязывай галстук. Сначала позвонил Весемир и предупредил, что в Арзамас-16 поступил официальный запрос из Южного на услуги ведьмака, обычной сетевой почтой, и что кроме Геральта взяться за это некому, и что браться придется в любом случае, поскольку... Далее следовал обычный набор аргументаций, который в итоге можно было свести всего к трем словам: «Срочно нужны деньги». Геральт уныло уточнил: «Это тот Южный, который в районе Одессы, или тот, который под Мариуполем?» Оказался одесский. Весемир больше ничего важного не сообщил, а уже часа через два пришла почта непосредственно на имя Геральта. Телега, назвать сие письмом, Геральт отказался наотрез. Это была именно телега в худшем из смыслов. Даже в память мобильника не влезла. Пришлось скачивать ноутбуком. Неудивительно, что не влезла. Там только шапка втрое превышала по объему возможности мобильника. В глазах рябило от гербовых завитушек и заверенных штампов. И при этом деляги из Южного умудрились ни словом не заикнуться о сути задания. Всего лишь предлагали встретиться и обсудить детали будущего сотрудничества. В итоге пришлось тащиться в офисный центр на Львовской площади, куда Геральта поначалу не пустили. В джинсе, мол, нечего тут делать, гуляй. Геральт так рассвирепел, что едва не отстрелил одному из охранников голову, но тут очень вовремя нарисовался некий тип, с виду тоже напоминающий охранника, но сильно выше рангом. Шепнул что-то на ушко местным дуболомам, и те моментально сделались шелковые. Тип поманил Геральта жестом и направился к лифтам. Где-то в дебрях верхнего этажа ведьмак и оказался перед губастым орком, которого отчего-то взволновал вопрос положительной плавучести нанимаемого спеца. В иной ситуации, нерабочий, Геральт не преминул бы сообщить, что плавать плавает, ныряет даже, а вот летать, к сожалению, не умеет. Однако подобные вольности он позволял себе лишь с теми, кого хорошо и давно знал лично. «А с аквалангом погружаться приходилось?» Продолжал допытываться орк с неприкрытым интересом. «Ну вот, дошли и до нырять. Способность к левитации, небось, в следующем вопросе». «Приходилось», — все так же кратко и бесстрастно ответил ведьмак, старательно прогоняя язвительные мысли. «Много?» «Много». Орк снова пожевал губами, словно его не удовлетворили слишком уж сухие и неразвернутые ответы. «Скажите, а что вы делаете, когда маска запотевает?» — неожиданно спросил орк. — «Она у меня не запотевает», — терпеливо пояснил Геральт. — «Перед погружением я в нее традиционно плюю и растираю. Вы это хотели услышать?» В голосе Геральта по-прежнему не отслеживалось ни тени вызова или дерзости, только профессиональная вежливость. — «Ну, что-нибудь в этом роде. Вы правы», — несколько оживился заказчик. — «Впрочем», — добавил ведьмак, тщательно дозируя небрежность в тоне, — «обычно я погружаюсь без маски. Мне она только мешает». «Мешает?» — удивился орк. «В каком смысле?» «В прямом. Без нее я лучше вижу». «В воде?» «В воде». Орк явственно излучил недоверие. Пришлось пояснить. «Не забывайте, я ведь не живой. Я ведьмак, мутант. Вам наверняка знакомо это слово. Впрочем, это все детали, которые по контракту не должны вас заботить, уважаемый Шактарум. Они должны заботить меня и только меня. И можете быть уверены, уж я-то всеми подробностями непременно озабочусь самым тщательным образом». «Хорошо», — обронил орк. «Тогда последний вопрос. Вам приходилось иметь дело с плавучими механизмами?» «Неоднократно». «Морскими?» «В том числе». «Какими именно?» «Вот зануда», — подумал Геральт уныло. «Можно подумать, я помню каждую кастрюлю, из которой приходилось вышибать дух». «Кстати, можно в этом же стиле ответить. Ну-ка, скажите, уважаемый Шактарум, вам когда-нибудь приходилось есть печенье?» — вкрадчиво спросил Геральт. Орк оторопел. Глаза у него стали круглые и растерянные, как у внезапно разбуженного днем филина. Пожевал губами Тарум. «Разумеется, приходилось. Ну какое это...» «Стоп, вы сейчас, наверное, спросите, какое именно печенье, какой сорт?» «Шах, ну что-то, я действительно не запоминаю подобную ерунду. Неужели враждебные машины для вас все равно, что для остальных живых печенье?» «С той лишь разницей», — коротко уточнил Геральт, «что печенье, какого бы сорта оно ни оказалось, никогда не норовит оторвать вам голову или долбануть вас током. Что же до плавучих механизмов?» Снизошел до хоть каких-то подробностей ведьмак, то я имел с ними дело. Имел. Включая морские. Дикий броненосец мне, понятное дело, не по зубам, если действовать в одиночку. Но как-то мне довелось защищать измаильских рыбаков от целого сонмища довольно кровожадных моторок. И защитили? Разумеется. Иначе я не сидел бы в данный момент перед вами. Ладно, верю вам на слово. Шактарум решительно хлопнул ладонями по столу. «Полагаюсь на ваш профессионализм, ведьмак Геральт. Задание же наше состоит в следующем». Орк встал из-за стола и принялся расхаживать у огромного панорамного окна, занимающего почти всю стену слева от Геральта. «Район Большого Киева, который зовется Южным, наиболее известен своим химкомбинатом», — начал рассказывать Шактарум. «Это достаточно большое предприятие, одно из крупнейших на юге Киева. Подконтрольный мне клан осуществляет погрузку готовой продукции на специальном транспортном терминале комбината. Туда же поступает сырье. Но сырье подвозится к комбинату исключительно по железнодорожной ветке, а часть переработанных веществ нам приходится вывозить водным путем. Поскольку...» Орк на мгновение запнулся, словно соображая, стоит ли посвящать в тонкости бизнеса какого-то там голодранца-ведьмака. Видимо, решил, что не стоит. «В общем, по ряду причин мы не можем пользоваться железнодорожным транспортом для вывоза всей продукции. Часть вывозим морем. Мы грузим ее на специально прирученные баржи одной херсонской компании, которые доставляют груз в Одессу, Ильичевск, Измаил, а также вверх по Днепру до самого центра. Мы торгуем также с Большим Бухарестом и Большой Софией, но с некоторых пор водное сообщение Южного с остальным миром парализовано. Причалы комбината расположены вдоль берегов узкого и длинного лимана, который соединяется с морем небольшим глубоким проливом. С некоторых пор херсонские баржи не могут его преодолеть. Два груженных судна атакованы и притоплены в лимане непосредственно перед проливом. Одно порожнее на входе в пролив с моря. Порожние баржи, стоящие в очереди на погрузку, перепуганы и наотрез отказываются заходить в лиман. Загруженные отказываются выходить в море. У нас срываются важные поставки. Горят миллионные контракты. Нужно срочно что-нибудь сделать, Геральт!» «Вы не пытались выяснить самостоятельно, что там произошло в проливе?» — поинтересовался ведьмак. «Пытались. Результат неутешительный. 4 погибших водолаза и затопленный СБ-4». «Ничего себе!» — оценил Геральт. «СБ-4, насколько я помню, довольно габаритная дура, специализированная судно-спасатель. Его так просто не затопишь. Что перевозили затопленные баржи? Надеюсь, это не секрет?» Орк поморщился, но ответил. «Метанол. В пластиковых канистрах-контейнерах. Знаете, что такое метанол?» «Знаю». «Хорошо. Диспозицию я понял», — сообщил нанимателю Геральт. «Это все, что вы можете рассказать об этом деле?» «По большому счету, да. Мои аналитики, после того, как СБ-4 тоже затонул, посоветовали сразу обратиться в Арзамас-16». «Правильно посоветовали», — поддержал неведомых, но явно весьма здравомыслящих аналитиков Геральт. «К сожалению, уважаемый Шактарум, я не могу подписать контракт с вами немедленно, поскольку не знаю, с чем предстоит столкнуться. Вам придется сначала нанять меня для оценки ситуации. Когда я ознакомлюсь с подробностями на месте, я озвучу сумму основного контракта». «Не возражаю». Шактарум вернулся за стол, вынул из стильной кожаной папки несколько скрепленных в уголке листов бумаги контракт и протянул его Геральту. Геральт принял. Первое, что бросилось ему в глаза, — обилие рамочек и завитушек на титульном листе. «Орки неисправимы», — подумал ведьмак отрешенно, — «даже богатые. Странно, что у этого хлыща галстук однотонный, а не попугайский». Впрочем, Шактарум вполне отыгрался на внешнем виде документов. Нехитрая подпись ведьмака легла на бумагу. Разумеется, лишь после того, как весь предварительный контракт был внимательно изучен. Исправлять или дополнять его не пришлось. Геральт отметил в памяти этот факт. «Около половины восьмого в Южный отправляется микроавтобус», — предупредил наниматель. «Будьте готовы к этому часу». Секунду поколебавшись, Геральт все же решил довериться внутреннему порыву. «Спасибо, но я доберусь самостоятельно. По контракту мне надлежит начать осмотр завтра. Завтра я буду у вас на комбинате, уважаемый Шактарум. Можете не сомневаться». «А я и не сомневаюсь», — ответил орк надменно. «Счастливого пути». «Весемир, доброго дня». «Здравствуй, Геральт. Ты договорился?» «Да, подписал контракт на осмотр. Завтра погляжу, что там и как». «Ну и отлично. Чем ты недоволен, мой мальчик?» От Весемира, как всегда, невозможно было ничего скрыть. Геральт действительно чувствовал некое глухое раздражение, которое и сам толком не мог ни оценить, ни объяснить. «Я не то чтобы недоволен, учитель», — пробормотал Геральт и переложил мобильник из левой руки в правую. «Просто опять такое ощущение, будто мною затыкают дыру». Весемир усмехнулся. «Геральт, судьба ведьмака, по сути, сплошная незаткнутая дыра». «Да я понимаю, учитель, но мне почему-то вечно достаются самые несуразные задания. То богатенькую девку нянчить, то ламисов сумасшедших охранять, то в лютый смарт-хаус лезть». «В смарт-хаус ты сам полез, добровольно», — уточнил Весемир. «Не капризничай, Геральт, все равно в Южный больше некому ехать. Не мальков же туда посылать, сам посуди». «А почему бы и не мальков?» — буркнул Геральт упрямо. «Потому что, если уж вышкаленные Хальгдафом херсонские баржи что-то испугались и не решаются подходить к проливу, точно дело дрянь. А если дело дрянь, кто еще справится, если не ты?» «Кайон справится. Или Ламберт. Или Эскель». «Ламберт едет тебе на подмогу», — словно бы невзначай сообщил Весемир. «Ты рад?» «Ламберт?» Хандру Геральта как рукой сняло. «Учитель, я даже боюсь сообщить, как я рад. Но что же вы раньше не сказали?» «Дозвониться ему не мог. Я с самого начала собирался вас двоих в Южный отрядить. Ну и отправил тебя контракт подписывать, а Ламберта тем временем вызванивал. Жди, он скоро объявится. И поосторожнее там. Смущают меня эти баржи. Они даже броненосцев не особо боятся. А тут вдруг такая паника. С чего бы?» «Паника?» — переспросил Геральт. «Похоже, наниматель мне не все рассказал». «Разберешься, Геральт. Удачи вам с Ламбертом». «Всего доброго, учитель». Ведьмак сбросил вызов и задумчиво спрятал мобильник во внутренний карман. И впрямь что-то нечисто с этими баржами. То ли орки с химкомбината юлят и не договаривают, то ли комбинатский клан сам не представляет, что именно там происходит у них в лимане. А что там, собственно, может происходить? Во-первых, мысли Геральта прервались тихой трелью звонка. Пришлось снова лезть во внутренний карман. Звонил Ламберт. «Слушаю». «Привет, Геральт, как ты?» «На низком старте», — буркнул Геральт. Он почему-то всегда суровил, общаясь с коллегами. Так уж исторически сложилось. Возможно, поэтому опытные ведьмаки какое-то время после финального испытания и выхода Геральта в город называли его угрюмцем. Впрочем, Ламберт был не намного старше Геральта, лет на 5, не больше. Поэтому из его уст Геральт никогда не слышал никаких прозвищ. Когда Геральт только-только приступал к настоящему обучению в Арзамасе 16, Ламберт со сверстниками как раз готовился к финальному испытанию. «Ты где сейчас?» — спросил Ламберт деловито. На напускную суровость Геральта он не обратил ни малейшего внимания. «В центре, но собираюсь на юга». «А я уже тут», — сообщил Ламберт. «Правда, не совсем там, где нужно, но уже еду». «Когда будешь в Южном?» — поинтересовался Геральт, не вдаваясь в ненужные расспросы и тем более объяснения. «Часа через 4», — предположил Ламберт. «Ну, через 5». «Я позже», — прикинул Геральт. «Наверное, завтра утром. Ты осмотрись там, как прибудешь». «Обязательно. До встречи, Геральт. Приедешь — звякни». «К «Куда же я денусь?» — проворчал Геральт и отключился. «Итак, на чем я остановился?» — снова принялся размышлять Геральт. Он шел по Большой Житомирской, отрешившись от всего. От редких прохожих, попадавшихся навстречу, от проносящихся мимо автомобилей, от сумерек, что вот-вот готовы были пасть на Большой Киев и окутать уличные огни, сделав их ярче и наряднее. Тело действовало само, не мешая мозгу выполнять ведьмачью работу. Перебирало ногами, сворачивало где надо, уступало дорогу встречным пешеходам и дисциплинированно замирало у светофоров. Что может напугать херсонские баржи, прирученные Хальгдафом? Даже не так. Что способно атаковать и утопить некоторые из них, а на закуску прикончить еще и четверых водолазов вместе с судном поддержки? Геральт вдруг обнаружил себя перед стеклянными дверьми. Он задрал голову, читая вывеску над ними. «Корчма, Волынь». «Ага. Корчма. Это, кстати, поужинать ничуть не помешает, особенно если учесть, что вместо обеда Геральту пришлось общаться с безукоризненно вежливым, от этого ничуть не менее высокомерным, орком Шаком Тарумом. И за время беседы ведьмаку даже чашечки кофе не предложили». Геральт решительно вошел в корчму, кивнул бармену за стойкой и обосновался за угловым столиком. Тотчас прибежал официант с меню. Ведьмак и спросил Подольского темного, практически не глядя, ткнул несколько раз в меню и вновь вернулся к размышлениям. Говоря на чистоту, Геральт скорее был готов не отвечать на вопрос, что обосновалось в проливе комбинатского лимана, а предположить, откуда оно взялось. Ибо близость к месту событий пресловутого острова Первомайский, который чаще называли просто Майский, вряд ли была случайной. Нет, она могла, конечно, быть случайной, близость острова Майский к лиману у комбината. Но Геральт привык в подобные случайности не верить. Он вынул наладонник и привычно вбил в план ближайших действий. Первое. Выяснить, что по нашей линии происходило на комбинате в последние пять... Геральт подумал, стер пять и написал заново 10 лет. Наверняка ведь что-нибудь происходило. Комбинатские к действующим ведьмакам в последние годы не обращались. Это Геральт проверил еще, когда получил почту с запросом. Но на больших заводах все время происходит что-нибудь необъяснимое. Механизмы ли шалят, еще ли чего. Далеко не всегда вызывают ведьмаков решить проблему. Бывает, справляются своими силами, не считаясь со смертями. Бывает, просто махнут рукой и смирятся. В общем, надо проспрашивать местных, причем лучше не верхушку клана, а низовое звено и вольных обитателей комбината. Подкрепившись, Геральт быстрым шагом вернулся на Львовскую площадь, спустился в метро и доехал, подобрал его первый же гном-дальнобойщик. На юге все не так. Это Геральт знал давным-давно. Знал крепко. Он ведь где-то тут родился. Детство до Арзамаса он помнил очень плохо. Но море и приморские пустоши отпечатались в сознании будущего ведьмака накрепко. Самая окраина гигантского мегаполиса именем Большой Киев. Здесь полным-полно этих пустошей, совершенно лишенных строений. Лишь сухая земля да степные травы. Здесь берега обрываются в Черное море. Здесь мало живых и мало дорог. Зато много простора и еще больше странностей. Здесь воздух свеж и просолен, а солнце печет так, что какой-нибудь белокожий эльф из Уманского парка прожарится до нежно-просячего оттенка за какие-то полчаса. Геральт вдохнул южного воздуха полной грудью, так что в голове помутилось. Оказываясь в этих краях, ведьмак почему-то всегда ощущал себя так, словно вернулся домой, невзирая на то, что дома у ведьмаков не бывает. Чуть правее, на ближнем берегу лимана, распластался комбинат. Три башни скрубера и одинокая труба ТЭЦ с жиденьким шлейфиком белесого дыма на топе высились над остальными строениями, как воспитатели детского сада над возящейся в песке малышней. Геральт нарочно вышел из автобуса чуть пораньше, хотел пройтись и осмотреться. Увы, ничего особенного он не высмотрел. Отметил полузаброшенные причальчики в северной части лимана, однопутную железнодорожную ветку на Одессу, да трубопровод, уходящий куда-то еще дальше, на север. Вообще, комбинат расположился на отшибе. Вокруг него почти не наблюдалось никаких заметных строений, только, собственно, южный, крошечный микрорайончик Большого Киева, виднелся в некотором отдалении. Геральт знал, что южный состоит из примерно сотни однотипных девятиэтажек белого кирпича и нескольких нежилых зданий, вроде гигантского супермаркета «Сельпо» или концертно-спортивного комплекса «Черномор». В месте, где лиман примыкал к морю, располагался комбинатский порт. Большинство портовых сооружений находилось на западном берегу лимана,